Он вошел в кухню в сопровождении того гаденького паличка со скрипкой, которого обыкновенно нанимали гулявшие для полноты своего увеселения, и остановился посреди кухни, молча и внимательно оглядывая всех присутствующих. Все замолчали. Наконец, увидя тогда меня и моего товарища, он злобно и насмешливо посмотрел на нас, самодовольно улыбнулся, что-то как будто сообразил про себя и, сильно покачиваясь, подошел к нашему столу. «А позвольте спросить», — начал он говорил по-русски, — «вы из каких доходов изволите здесь чаи распивать?» Я молча переглянулся с моим товарищем, понимая, что всего лучше молчать и не отвечать ему. С первого противоречия он пришел бы в ярость. «Стало быть, у вас деньги есть?» — продолжал он допрашивать. «Стало быть, у вас денег куча, а? Разве вы затем в каторгу пришли, чтоб чаи распивать? Вы чаи распивать пришли? Да говорите же, чтоб вас!» Но, видя, что мы решились молчать и не замечать его, он побагровел и задрожал от бешенства. Подле него в углу стояла большая сельница, лоток, в которую складывался весь нарезанный хлеб, приготовляемый для обеда или ужина арестантов. Она была так велика, что в ней помещалось хлеба для половины острога, теперь же стояла пустая. Он схватил ее обеими руками и взмахнул над нами. Еще немного, и он бы раздробил нам головы. Несмотря на то, что убийство или намерение убить грозило чрезвычайными неприятностями всему острогу, начались бы розыски, обыски, усиление строгости, а потому арестанты всеми силами старались не доводить себя до подобных общих крайностей. Несмотря на это, теперь все притихли и выжидали. Ни одного слова в защиту нас, ни одного крика на Газина. До такой степени была сильна в них ненависть к нам. Им, видимо, приятно было наше опасное положение. Но дело кончилось благополучно. Только что он хотел опустить сельницу, кто-то крикнул из сеней: «Газин, вино украли!» Он грохнул сельницу на пол и, как сумасшедший, бросился из кухни. «Ну, Бог спас!» — заговорили меж собой арестанты. И долго потом они говорили это. Я не мог узнать потом, было ли это известие о покраже вина справедливое или, кстати, придуманное нам во спасение. Вечером, уже в темноте, перед запором казарм, я ходил около паль, и тяжелая грусть пала мне на душу, и никогда после я не испытывал такой грусти во всю мою острожную жизнь.